Глава 6. День был великолепен. Воздух проникся еще большим спокойствием, и яркие краски американской осени сливались с туманом, неспособным затмить их сияние. В заросших углах парка уже было холодновато, но на холмах воздушные потоки ослабевали, ложась на длинные склоны за шоссе. Лили и ее спутник достигли места, где лето еще продолжалось. Тропа велась по лугу с разбросанными там и сям деревьями, потом ныряла в аллею, украшенную астрами и фиолетовой россыпью ежевики, и оттуда на пасторальных пространствах в дрожащем просвете меж листьев ясеня открывалась взгляду вся округа. А дальше на аллее виднелись пучки папоротника и ползучие глянцевые травы на затененных участках. Ветвистых деревьев там было больше, и тени сгущались в пятнистом сумраке буковой рощи. Деревья росли в отдалении друг от друга, перемежаясь мелкой порослью подлеска, поглядывая иногда на залитые солнцем лужайки или усыпанный плодами сад. Лили не испытывала близости к природе, но обожала все уместное к случаю и вполне могла быть чувствительной к пейзажу, дополняющему ее собственное ощущение. Местность, простертая под холмом, казалась увеличенным подобием ее настроения в эти минуты, и она обнаружила в себе нечто похожее на покой и свободу этих необозримых пространств. На ближайших склонах клены дрожали, как языки костра, ниже сгрудились серые сады, повсюду виднелись зеленые дубравы. Две или три красные фермы дремали под яблонями, из-за холма выглядывал белый деревянный шпиль сельской церкви, а совсем вдалеке, в клубах пыли, бежало между полями шоссе. «Давайте сядем здесь», — предложил Селдон, когда они дошли до отвесного края скалы, над которой возвышались буки среди замшелых валунов. Лили просто рухнула на камень, раскрасневшись от долгого восхождения. Она сидела неподвижно, ее губы приоткрылись от усталости, взгляд мирно бродил по прерывистому пейзажу. Селдон растянулся у ее ног, нахлобучив шляпу, чтобы солнце не било в глаза, и, обхватив затылок руками, прислонил голову к скале. У него не было ни малейшего желания вызывать ее на разговор, ее часто дышащее молчание словно вливалось в общую тишину и гармонию. А сам он предавался ленивому наслаждению, скрывая острые грани чувств, как сентябрьский туман прятал землю у их ног. Но хотя Лили и выглядела такой же спокойной, как и он, она внутренне трепетала, переполненная мыслями. В эти минуты в ней существовали две личности. Одна, пьющая глубокими глотками свободу и возбуждение, другая — задыхающаяся в тесной и темной тюрьме страхов, но постепенно вздохи пленницы ослабли, или другая ее ипостась стала меньше прислушиваться к ним. Горизонт расширился, воздух уплотнился, и свободный дух встрепенулся, готовый к полету. Лили не могла сама объяснить это чувство невесомости, которое, казалось, поднимало и несло ее над залитым солнцем миром, раскинувшимся у ног. «Любовь это?» — спрашивала она себя, — или просто случайное сочетание счастливых мыслей и ощущений? До какой степени это чувство было обязано очарованию прекрасного полудня, запаху увядающего леса, мыслям о скуке, от которой она бежала? Лили никогда не испытывала ничего подобного, ей просто не с чем было сравнить свои ощущения. Она несколько раз была влюблена в состояние или карьеры, но только однажды в мужчину. Это было много лет назад, когда она впервые стала выходить и была поражена романтической страстью к юному джентльмену по имени Герберт Мельсон, голубоглазому, с волнистыми волосами. Мистер Мельсон, не обладавший никакими другими оборотными капиталами, поспешил использовать их в захвате старшей из мисс Ван Осбург. С тех пор он окреп и охрип, и любимым его занятием стали рассказы о своих детях. Даже если бы Лили вспомнила эти юные чувства, то вряд ли могла бы сравнить их с теми, которые владели ею сейчас, и исходным было лишь ощущение легкости, свободы, подобное тому, какое она испытывала в вихре вальса или в уединении в оранжерее, тогда, в период ее короткого романа юности. Вплоть до сего дня это ощущение не повторялось. Легкость, свечение свободы, но теперь это было нечто большее, чем необъяснимая инстинктивная пульсация крови. Самым странным и очаровательным в ее чувствах к Селдону было то, что она их понимала. Она могла указать каждое звено в цепи их связующей. Хотя его популярность была не из самых шумных, скорее только среди близких друзей, она всегда знала, что он совершенно безразличен к известности. Его предполагаемая эрудиция обычно рассматривалась как незначительное препятствие к легкому общению, но Лили, которая гордилась своим широким кругозором в области литературы и всегда возила томик Омара Хайяма в саквояже, привлекала именно это его свойство, ибо она чувствовала, что оно выделяло бы его в обществе прежних времен. Более того, одним из его талантов была способность нести голову над толпой. Хорошо отточенные, смуглые черты его лица, в краю, где преобладали черты расплывчатые, намекали на его принадлежность к некой более утонченной расе, несли отпечаток сконцентрированного в нем прошлого. Экспансивные люди находили его суховатым, а совсем молодые девушки – саркастичным, но это настроение дружественного равнодушия, совершенно безразличного к утверждению своего преимущества, было качеством, пробудившим интерес Лили. Все в нем соответствовало ее прихотливому вкусу, даже легкая ирония, с которой он реагировал на то, что казалось ей самым святым. Но больше всего, пожалуй, ее восхищала в нем способность излучать чувство превосходства, свойственное самым богатым людям, которых она когда-либо знала. Последствием бессознательного нежелания расставаться с этими мыслями стали произнесенные со смехом слова. «Ради вас я отменила сегодня 2 свидания». «А сколько отменили вы?» «Нисколько», — ответил Селдон спокойно. «Единственная цель моего присутствия в Беломонте — это вы». Она взглянула на него с погасшей улыбкой. «Вы действительно приехали в Беломонт ради меня?» «Конечно. Только ради вас». Ее взгляд потемнел, когда она задумалась. «Почему?» — пробормотала она с интонацией, не допускающей и тени кокетства. «Потому что вы изумительное зрелище, и я всегда хочу видеть, чем вы заняты». «Как бы вы увидели, чем я занята, если бы вас здесь не было?» Селдон улыбнулся. «Я не льщу себя надеждой, что мое присутствие сбило вас с пути даже на волосок». «Нелепость. Ведь если вас здесь нет, то определенно я не могу гулять с вами». «Нет. Но прогулка со мной — это для вас всего лишь иной способ использовать материал. Вы художник, а я всего лишь мазок краски, пригодившийся вам сегодня. Это часть вашего дара, способность импровизируя создавать обдуманный эффект». Лили снова улыбнулась. Его слова были слишком проницательны, чтобы не затронуть ее чувство юмора. Ведь и вправду она предполагала использовать его присутствие для создания определенного эффекта, или, по крайней мере, это был тайный предлог, найденный ей, чтобы не пойти на свидание с мистером Грайсом. Ее иногда обвиняли в торопливости, даже Джуди Тренер убеждала ее не спешить. Ладно, в этом случае она спешить не будет. Она позволит своему поклоннику подольше томиться в нетерпении. Когда долг и склонность сходились вместе, Лили не собиралась разлучать их. Она отказалась от свидания, сославшись на головную боль, ужасную боль, которая утром помешала ей отправиться в церковь. Ее вид на ланче подтверждал это. Она выглядела истомленной, прелестной в своем страдании, с флакончиком нюхательной соли в руке. Мистер Грайс не был привычен к подобным проявлениям, он скорее беспокоился о том, насколько хрупко ее здоровье, имея в виду далеко идущие планы на будущее своих потомков. Но победило сочувствие, и он умолил ее не выходить сегодня. Он всегда считал опасным воздействие открытого воздуха. Лили приняла его сочувствие с вялой благодарностью, побуждая, поскольку сама она оказалась плохой компанией, присоединиться к тем, кто после ланча уже садился в автомобиле, направляясь к Ван Осбургам в Пикскилл. Мистер Грайс был растроган ее бескорыстием и, дабы избежать пугающего безделья пополудни, последовал совету, отбыв в скорби под пыльником и защитными очками. Когда авто исчезло с глаз, Она улыбнулась сходству Грайса с озадаченным жуком. Селдон наблюдал за ее маневрами с ленивым удовольствием. Она никак не ответила на его предложение провести остаток дня вместе, но по мере того, как ее планы раскрывались, он все больше понимал, что включен в них. Дом опустел, и, услышав ее шаги на дальней лестнице, он последовал за ней в бильярдную. На Лили была шляпка и прогулочное платье, псы ластились к ее ногам. «Я подумала все-таки, что свежий воздух может пойти мне на пользу», — объяснила она, и он согласился, что подобное лекарство стоит опробовать. Экскурсия должна была занять их друзей часа на четыре. Лили и Селдон располагали остатком дня, и чувство праздности и безопасности придали последний легкий штрих ее настроению. Так много времени для разговоров и никакой определенной темы. У нее есть возможность испытать редкостное наслаждение причудами ума. Она чувствовала себя свободной от всех задних мыслей, поэтому отреагировала на его обвинение негодующе. «Я не понимаю», — сказала она, — «почему вы всегда подозреваете меня в умысле?» «Мне показалось, что вы сами признавались в этом. Вы сказали мне на днях, что должны быть последовательны. Если человек делает что-либо, лучше быть прилежным». «Если вы признаете, что девушка, о которой некому подумать, обязана думать о себе сама, то я готова принять обвинение. Но вы, вероятно, полагаете, что я ужасный человек, никогда не уступающий импульсам». «Ах, да ничуть. Разве я не сказал вам, что ваш гений состоит в преобразовании импульсов намерения?» «Мой гений?» — отозвалась она эхом с внезапной ноткой усталости. «Есть ли более надежное испытание на гениальность, чем успех? А я определенно не преуспела». Селдон сдвинул шляпу со лба и косо взглянул на нее. «Успех? Что такое успех? Мне было бы интересно услышать ваше определение». «Успех?» — она задумалась. «Взять от жизни все, что можно, я полагаю. Хотя это относительно, в конце концов. Разве вы так не думаете?» «Я так думаю? Господи, упаси!» Он опустился на скамью с неожиданной энергией, напершись локтями на колени и глядя на тучные поля. «Мое понимание успеха, — сказал он, — это свобода личности». «Свобода? Свобода от забот?» «От всего. От денег, нищеты, от удобств и тревог, всякой материальности. Жить в республике духа — вот что я называю успехом». Она склонилась к нему в ответном порыве. «Я знаю. Я знаю. Как странно, но именно это я чувствую сегодня». Он взглянул на нее с затаенной нежностью. «Это чувство — редкость для вас?» — спросил он. Она зарделась под его взглядом. «Вы полагаете, что я ужасно корыстна, так? Но, возможно, это потому, что у меня никогда не было выбора, или, другими словами, никто не рассказывал мне о Республике Духа». «Но никто и не может рассказать. Это страна, путь, в которую каждый должен отыскать сам». «Но я никогда бы не нашла дороги туда, если бы вы не были моим проводником». «Ах, там стоят указатели! Ну, надо уметь их читать». «Ну да, я знала, знала», — воскликнула она, светясь воодушевлением. «Каждый раз, когда вижу вас, я читаю язык знаков, и вчера за ужином вечером мне открылась тропка в вашу республику». Селдон все еще смотрел на нее, но уже по-другому. До сих пор он находил в ее присутствии, в ее речах эстетическое развлечение, которое рефлексивный человек склонен искать в эпизодическом общении с хорошенькими женщинами. Его отношение к ней было отношением восхищенного наблюдателя, и ему было почти жаль обнаружить в ней эмоциональную слабость, которая могла бы помешать осуществлению ее целей. Но теперь малейший намек на слабость стал самым интересным ее свойством. Этим утром она предстала перед ним в легком беспорядке. Ее лицо побледнело, изменилось, но то, что она чуть подурнела, придало ей трогательное очарование. «Именно так она выглядит, когда она одна», — была его первая мысль. И вторая — «как она изменилась, когда появился он». Это был опасный момент в их отношениях, ведь теперь ее симпатия к нему была очевидной и несомненной. Под каким бы углом он ни рассматривал их расцветающую близость, он не мог воспринять это сближение как часть ее жизненных планов. Но оказаться непредвиденным элементом в карьере, столь точно рассчитанной, такой поворот мог взволновать даже человека, отказавшегося от чувственных опытов. «Что ж», — сказал он, — «вы хотите увидеть больше? Стать одной из нас?» Говоря так, он вытащил сигареты, а она потянула руку к портсигару. «О, дайте мне одну, я не курила целую вечность». «Что за неуместное воздержание? В белом антикурят все». «Да, но это неприлично для девушки на выданье». «А в настоящий момент я девушка на выданье». «Ах, тогда я боюсь, что вас не пустят в республику». «Почему нет? Это орден для безбрачных?» «Отнюдь нет. Хотя обязан сказать вам, что там не так много женатых людей. Но вы выйдете замуж за очень богатого, а богатым трудно войти туда, как и в Царство Небесное». «Это несправедливо. Насколько я понимаю, одно из условий гражданства состоит в том, чтобы не думать слишком много о деньгах, а единственный способ не думать о деньгах — иметь их много». «Вы могли бы также сказать, мол, единственный способ не думать о воздухе состоит в том, чтобы располагать достаточным количеством для его дыхания, что вполне верно в некотором смысле. Но это ваши легкие думают о воздухе, если вы отвлеклись от мысли о нем. И также с вашими богачами, они, возможно, не думают о деньгах, но зато все время их вдыхают. Увидите их в другой мир и понаблюдайте, как они корчатся и задыхаются». Лили сидела, рассеянно глядя на синие кольца дыма от сигареты. «Мне кажется, — сказала она, — что вы проводите слишком много времени в обществе, которое не одобряете». Селдон встретил выпад равнодушно. «Да, но я попытался остаться земноводным. Это возможно, пока легкие могут работать в другом мире. Настоящая алхимия состоит в возможности превратить позолоченные жабры во что-то еще. И это тайное знание, которое утратило большинство ваших друзей». Лили задумалась. «А вам не кажется, — возразила она чуть погодя, — что люди, которые придираются к обществу, слишком склонны оценивать его как результат, а не как средство? Точно люди, которые презирают золото и говорят, что единственное применение ему — прятать по сундукам и чахнуть над ним. Разве не более справедливо рассматривать и общество, и деньги как возможности, которые могут использовать глупо или разумно в соответствии со способностями пользователей?» «Это, конечно, имеет смысл. Но в случае общества самое странное, что люди, расценивающие его как результат, принадлежат к нему, они находятся вне его. То же самое, что случается с большинством сценических представлений. Зрительный зал может тешить себя иллюзией, но актеры знают, что действительность находится по ту сторону рампы. Люди, которые воспринимают общество в качестве места, где можно избежать труда, используют его по назначению, но когда само общество потворствует им, тогда искажаются все представления о жизни». Селдон приподнялся. «Господи! Продолжил он, — я ценю декоративную сторону жизни. Мне кажется, что ощущение великолепия оправдано уже тем, что дает результаты. Плохо же здесь то, что слишком много человеческой природы израсходовано в процессе их достижения. Если мы лишь сырой материал космических миров, то лучше уж быть огнем, закаляющим клинок, чем рыбой, которая окрашивает плащ в пурпурный цвет. И общество, подобное нашему, расходует слишком хороший материал для производства никчемных заплаток пурпура. Ну, посмотрите на мальчика вроде Неда Сильвертона. Он действительно слишком хорош, чтобы его использовать для реставрации какого-нибудь социального убожества. Перед вами парень, только что намеревавшийся найти Вселенную, и разве не горько знать, что он закончит ее поиски в гостиной миссис Фишер?» «Нед — милый мальчик, и я надеюсь, что он сохранит свои иллюзии достаточно долго, чтобы писать о них милые стишки. Но вы думаете, что утратить их можно только в свете?» Селдон в ответ пожал плечами. «Почему мы все наши благородные идеи называем иллюзиями, а низкие — истинными? Разве уже это недостаточное основание для осуждения нашего общества, раз мы сами согласны с такой фразеологией? Я владел этим жаргоном в возрасте Сильвертона и знаю, как наименования могут изменить цвет убеждений. Она никогда не слышала, чтобы Селдон говорил с такой убежденностью. Его обычные высказывания были скорее эклектичны. Категоричности он предпочитал ненавязчивую смену ракурса, сравнения. Она была растрогана внезапной возможностью заглянуть в лабораторию, где формировались его верования. «Ах, вы столь же лукавы, как все сектанты!» — воскликнула она. «Почему вы называете свою республику республикой?» «Это закрытое акционерное общество, и вы создаете деспотичные законы, чтобы не пустить туда чужаков». «Это не моя республика. Если бы она была моя, то я совершил бы государственный переворот и возвел бы вас на трон». «В то же время, на самом деле, вы полагаете, что я туда и на выстрел не подойду?» «О, я понимаю, о чем вы. Вы презираете мои амбиции. Вы думаете, что они недостойны меня?» Селдон улыбнулся, но без тени иронии. «Ну, это ли не гимн амбициям? Я думаю, что многие из них достойны большинства амбициозных людей». Она повернула голову, посмотрев на него серьезно. «Но не могло ли так случиться, что если бы у меня были возможности этих людей, я могла бы воспользоваться ими лучше, чем они? На деньги можно купить все. Покупательная способность не ограничена алмазами и автомобилями». «Нисколько. Вы могли бы сгладить удовольствие от общения с ними, основав больницу». «Но если вы думаете, что эти люди — то, чем я действительно должна наслаждаться, вы также должны думать, что мои амбиции достаточно хороши и для меня». Селдон встретил эту апелляцию смехом. «Ах, моя дорогая мисс Барт, я не божественное провидение, чтобы гарантировать вам наслаждение тем, что вы пытаетесь заполучить». «Тогда лучшее, что вы можете мне сказать, после того, как я завоюю все, что хочу, плоды победы, вероятно, мне разонравятся». Она глубоко вздохнула. «Какое жалкое будущее вы мне предсказываете». «Ну, а сами не думаете, что такое возможно?» Постепенно на ее щеки возвращался румянец, но не румянец воодушевления, а краска, поднявшаяся из глубоких колодцев чувств, будто усилие духа вызвало его появление. «Часто? Очень часто», — сказала она, — «но все выглядит гораздо мрачнее, когда это вы мне показываете». Селдон ничего не ответил на это восклицание, и некоторое время они сидели безмолвно, но что-то пульсировало между ними при полном спокойствии вокруг. Внезапно Лили накинулась на него с горячностью. «Зачем вы это делаете?» — закричала она. «Почему все ценности, которые я выбрала, вы принижаете и заставляете меня их ненавидеть, если сами ничего не можете предложить взамен?» Ее слова пробудили Селдона от задумчивости. Он и сам не знал, зачем завел разговор так далеко. Ничего подобного он себе не представлял, воображая полдень, проведенный с мисс Барт. Но это был один из тех моментов, когда никто, казалось, не говорил намеренно, когда внутренний голос каждого взывал к другому из невыразимых глубин чувства. «Нет, у меня нет ничего, чтобы дать вам взамен», — сказал он, повернувшись к ней, — «но если бы было, то я бы все отдал вам, вы и сами знаете». Она встретила эту резкую отповедь еще более неожиданно, чем он произнес эти слова, закрыв лицо руками, но он успел заметить, что она всхлипнула. Всего на мгновение, поскольку, когда он наклонился к ней и отвел ее руки, жестом скорее серьезным, чем страстным, он увидел лицо умиротворенное, а не искаженное эмоциями, и сказал себе довольно жестко, что даже ее плач был притворством. Мысль эта придала степенности его тону, когда он спросил, разрываясь между жалостью и иронией: «Разве это не естественно, что я пытаюсь принизить все то, чего не могу вам предложить?» Ее лицо просветлело, и она отдернула руки, но не кокетливо, а словно отказываясь от чего-то, на что не имела права. «Но вы принизили меня, разве не так?» — ответила она нежно, будучи убеждены в том, что это единственное, что меня заботит. Селдон чуть не взорвался, но это был последний всплеск эгоизма. Он ответил почти сразу, ответил просто. «Но вас же это заботит, и никакие мои желания ничего не могут изменить». Он настолько не осознавал, как далеко зашел, что даже почувствовал отчетливое разочарование, когда она обратила к нему лицо, искрящееся насмешкой. «Ага», — воскликнула она, — «несмотря на все ваши красивые слова, вы на самом деле такой же большой трус, как и я, потому что вы бы их не сказали, если бы не были уверены в моем ответе». И в потрясении от этой остроумной отповеди колеблющиеся намерения Селдона кристаллизировались. «Хм, а я не был уверен, что вы так ответите», — сказал он тихо. «И справедливости ради полагаю, что вы тоже». Теперь настала ее очередь посмотреть на него с удивлением, и через мгновение она выпалила. «Вы хотите жениться на мне?» Он расхохотался. «Нет, не хочу. Но, возможно, должен, если вы хотите этого». «Вот именно. Вы так уверены во мне, что можете развлекать себя экспериментами». Она отдернула руку, которой он опять овладел, и печально посмотрела на него. «Я не ставлю эксперименты», — ответил он, — «а если ставлю, то не над вами, над собой. Я не знаю, каким последствиям они меня приведут, но если женить бы на вас одной из них, я готов рискнуть». Она слабо улыбнулась. «Определенно, это был бы огромный риск, и я никогда не скрывала от вас, насколько он огромен». «А, так вот, кто здесь трус!» — воскликнул он. Она встала рядом с ним, а он не отрывал от нее глаз. Нежное одиночество уходящего дня захватило обоих. Казалось, они парят в призрачном воздухе, а изысканность этой минуты наполняла их вены и притягивала друг к другу, как опавшие листья тянет к земле. «Это вы, трус», — повторила она, касаясь его руки. Она на секунду прижалась к нему, как будто ей отказали уставшие крылья, и он почувствовал, как ее сердце затрепетало, готовясь к новому полету, не боясь дальних расстояний. Потом она отпрянула, с улыбкой, предупреждавшей об опасности. «В поношенной одежде я буду выглядеть ужасно, но я сама умею подшивать себе шляпки», — объявила она. Они постояли молча, улыбаясь друг другу, словно безрассудные дети, поднявшиеся на запретную высоту, откуда они увидели новый мир. Старый мир у их ног уже скрывался в полумраке, полная луна только всходила над долиной в темно-синем воздухе. Внезапно они услышали отдаленный звук, будто гул гигантского насекомого, несущегося по шоссе. Нечто черное надвигалось на них, вращаясь во мраке. Лили вышла из прострации, ее улыбка погасла, и она двинулась к аллее. «Я понятия не имела, что так поздно. Мы не успеем вернуться до темноты», — сказала она почти нетерпеливо. Селдон посмотрел на нее с удивлением. Ему понадобилось время, чтобы собраться и посмотреть на нее обычным взглядом. Потом он сказал с нескрываемой сухостью. «Это не наши. Машина шла в другую сторону». «Я знаю. Знаю». Она помедлила, и он увидел даже в сумерках, что она покраснела. «Но я сказала им, что плохо себя чувствую, что я не могу выйти. Давайте спускаться», — пробормотала она. Селдон все еще не сводил с нее глаз, потом вытащил портсигар из кармана и медленно зажег сигарету. Казалось, сейчас ему было необходимо показать каким-нибудь привычным жестом, что он снова обрел чувство реальности. У него появилось почти ребяческое желание позволить своей спутнице заметить, что их полет закончен, и он уже приземлился и крепко встал на ноги. Она ждала, пока искра мерцала в согнутой ладони, потом он протянул сигареты ей. Она взяла сигарету из его дрожащей руки и, сжав ее губами, склонила, чтобы прикурить от его сигареты. В сумраке слабый красный огонек осветил нижнюю часть ее лица, и он увидел, что она улыбается, дрожа. «Вы сказали это серьезно?» — спросила она с нервозной веселостью, которую, возможно, выхватила в торопях из запаса интонации, не имея времени, чтобы выбрать нужный тон. Селдон контролировал свой голос лучше. «Почему бы и нет?» — отозвался он. «Видите ли, в данном случае я ничем не рискую». И поскольку она продолжала стоять перед ним, немного побледнев от этого ответа, быстро добавил: «Давайте спускаться».